Художественный фильм «Республика Шкид» начинается. Заставка. Памятник «Медный всадник». Петр I сидит на вздыбленной лошади. Перед памятником буквы слова «Ленфильм». За памятником пересекаются белые лучи блокадных прожекторов. Титры. Второе творческое объединение. В 1922 году в Советской России было 4 миллиона беспризорных детей. 13 беспризорников, чумазых мальчиков в возрасте от 10 до 14 лет в рваной одежде. Некоторые положили друг другу руки на плечи. Играют на зубарях, щелкают ногтями пальцев по верхним зубам. Появляется название фильма «Республика Шкид». По мотивам одноименной повести Григория Белых и Эл Пантелеева. Сценарий Эл Пантелеева. Постановка режиссера Геннадия Полока. Композитор Сергей Слонимский. Звукооператор Галина Гаврилова. Приютом я с детства скитался, не имея родного угла. Ах, зачем я на свет появился? Ах, зачем меня мать родила? А когда из приюта я вышел и пошел наниматься в завод, меня мастер в конторе не принял. Говорит, что не вышел твой год. И пошел я по свету скитаться, по карманам я начал шмонать, по чужим, по буржуйским карманам. Стал рубли, копейки сшибать. Беспризорники облепили телегу с хлебом. Осторожный разбарин попался. Кучер хлещет их кнутом. Меня за ухо цепко схватил. Тут недолго судья разбирался. На вокзале. И в Литовске. Беспризорники развозят мешки на санках. Из тюрьмы я мальчишка сорвался. Ресторан. Танцующие пары. И опять не имею угла. Ах, зачем я на беспризорники прижались к стеклу. Мечтательно смотрят на танцующих. Ах, зачем меня мать родила? Ах, зачем я на свет? Мужчина ловит появился щенка с очком. Зачем меня мать? Щенков уводят в клетки. Улица. Вдали виднеется купол Исаакиевского собора. Из грузовых машин выбираются девочки и мальчики. Одна девочка с короткой стрижкой мечтательно смотрит вдаль. Красноармеец ее подталкивает. Сцена повторяется с худым высоким мальчиком. Кадр замирает, появляется титр «Граф Замаскин». Общая спальня. Беспризорники спят на двухъярусных нарах. Высокий худой мальчик выбирается в проход. Оглядывается, выходит за дверь. Пройдя по широкому коридору, замирает. Коридор заканчивается металлической решеткой. Рядом с ней стул, на нем спит милиционер. Он положил голову на сложенные на столе руки. Из-под ладоней торчит деревянная кобура-приклад с вложенным пистолетом Маузер К-96. Мальчик тянет руку к связке ключей около настольной лампы. Милиционер медленно поднимает голову. Мальчик забегает в боковой проход. На его плечо опускается рука. Чего выпилился? Мальчик резко оборачивается. Это девочка с короткой стрижкой. А уши у тебя крепкие? Попробую. Дергает ее за ухо. А у тебя? Она хватает его ухо, он шлепает по ее руке ладонью. У девочки круглое лицо с застывшей усмешкой. Полные губы, крупный кончик носа. Мальчик вставляет в рот папиросу. Она выкурена наполовину. Девочка выхватывает папиросу, затягивается. Выдыхает дым в лицо мальчику. Тебя зовут как? Гришка. Меня Антон. Возвращает папиросу. Антонина. У Гриши нос с горбинкой. Копна светлых волос, оттопыренные уши. Антонина застенчиво моргает. Ты что? Улыбается. Девчонка, что ли? Ага. Кивает. Ну, совсем как парень. Правда? Спальня. Гриша и Антонина лежат на животах на одном матрасе. Отец мне знаешь кто? Граф. Опираются о локти, головы подняты. Знаменитый изобретатель Маркони. Беспроволочный телеграф знаешь? Нет. Антонина постукивает костяшками пальцев. А! Зажимает Грише рот. Заговорщицки смотрит по сторонам. Это папин. Он у меня итальянец. Гриша. Итальянец. Щелкает Антонину по носу. Что нос у меня картошкой. Подпирает свой подбородок кулаком. Так он мне достался от мамы. Она у меня русская. Антонина постукивает по книге указательным и средним пальцами. Что, тоже стучит? На носках бегает. Зачем? Балерина. Ксишинскую знаешь? А, да. Так вот, когда отец ее разлюбил и в Италию сбежал, она прямо в воду. Ух ты! Водолазы ее 3 дня искали и не нашли. Почему? Когда от несчастной любви, то редко находят. Гриша мечтательно улыбается. И у меня батька. Переплетает пальцы. Утопился? Да нет, этот. Машет ладонью. Граф был. Ага. Как его фамилия? Дамаскин. Дамаскин, таких же фамилий у графов не бывает. Но он вроде графа. Он у купца кучером служил. Кем? Кучером. Кучер первой гильдии. За столом 6 взрослых. Григорий Черных, 16 лет. Отец тут неразборчиво. А у меня отца нет. И не было вовсе. Мать прачка, школу бросил, замечен в кражах, подозревается в ограблении галантерейного магазина Шустера. Ну, вначале докажите. Сядь, сядь. А то я тоже могу на вас наговорить. Кроме того, Григорий Черных... Гриша сидит на табурете перед столом, читавшая женщина в форме. Милиционер рядом с Гришей нюхает табак. В общем, парень... Женщина... Аккуратный... Подходит к Грише... Старательный... Хлопает его по плечу. Вежливый, по-моему, не курящий. Точно. Гуманист. И это замечается. Ну, кто согласен взять Григория Черных к себе? Нет-нет, с меня довольно. У меня 100 таких гуманистов. И у меня такого добра достаточно. Сам могу предложить. Ну не в тюрьму же, парня! Гриша вытягивает шею. А по каким предметам он успевал? Мужчина с бородкой. По рисованию. Меня даже один раз хвалили. Молодец! Художники нам пригодились бы. Берете! Нет, погодите. Резко поднимается. Подождите. Отправляйте. Я беру его, если будут выписаны. 2 пары брюк, 2 комплекта постельного белья. Достает лист, всматривается. Шпингалеты и шурупы к ним, соответственно, и гвоздей не мешало бы. И сахару. Мужчина задумчиво замирает. Кивает. И сахару. Раз, два, раз, два. Левый, раз, два, подтянись. Гриша! Антонина отделяется от строя беспризорниц. Гриша идет с мужчиной. За спинами мешки. Посмотрев на Гришу и Антонину, мужчина отходит на несколько шагов. Антонина протягивает книгу. Вот, про любовь. Гриша берет ее. Ладно, чего уж там. Отходим. 3 минуты назад. Я к тебе приду. Поклянись, что это ко мне будешь. Клянусь. Антонина обнимает Гришу, целует в щеку. Женщина в форме. Малолетнее развратство. Позор! Оттаскивает ее за локоть. Гриша обнимает Антонину, целует в висок. Женщина дает ему подзатыльник. Неси ей сахар и назад, быстро. Гриша берет большой кусок сахара с ладони мужчины, убегает по коридору. Мужчина в сером костюме, пальто и шляпе. На интеллигентном лице пенсне. Кадр замирает. Титр. Где не ступала нога человека. 3-этажное здание. В некоторых окнах нет стекол. Некоторые заложены кирпичом. На прилегающем к воротам монументальном заборе табличка. Школа социально-индивидуального воспитания имени Достоевского. Прекрасно, заканчивайте, заканчивайте переодеваться. Большой зал. 2 мужчин красят стены. Соседний зал. Женщина смотрит на свое отражение в самоваре. Готов завтрак? Готовится. Мужчина. Первый завтрак. Делает то же самое. Прекрасно. На нем черный сюртук с атласными лацканами, рубашка с воротничком бабочки. Чем пахнет? А тюлени жир. Дефицит. Так, тогда вот что, готовьте 60 порций. Ой, да у нас всего лишь 16, деда. Ничего, пусть пока отъедаются. Мужчина поднимает палец. Элла Андреевна! Тихо вы, тихо, детки, сядьте! Элла Андреевна! Выходит из кухни. Элла Андреевна перед разбитым зеркалом. Вы скоро? Поправляет прическу. Пора. Оборачивается к мужчине, мягко улыбается. Сейчас, не надо волноваться. Тот неглубоко кланяется. Марта! Уходит, продолжая смотреть на Эллу Андреевну. Марта, Марта, где ты? Марта! Вбегает в пересечение коридоров. Прекрасно. На скособочившейся люстре висит керосиновая лампа без стекла. Мужчина надевает пенсне, оборачивается к люстре. Немыслимая архитектура. Марта! Черт возьми! Выходит из коридора рядом с Эллой Андреевной. Я опять заблудился. Снимает пенсне. В этом доме есть места, где еще не ступала нога человек. Не надо волноваться. На Элле Андреевне темное атласное платье. Сегодня премьера. Скоро занавес. Белая блузка с широким отложным воротником. Мужчина поднимает руку, хлопает себя по бедру. Марта! Общая спальня. В просторном помещении установлено около двух десятков кроватей с панцирной сеткой. На ближней ко входу спит крупный мальчик с круглым лицом и спадающий на лоб челкой. На следующей кровати спиной ко входу лежит мальчик с копной светлых волос, курит. На следующей кровати кудрявый мальчик чистит револьвер Уэлби. А это что за личность? Поворачивается к четвертой кровати. А? Спящий на ней накрылся с головой. Кудрявый встает. Остальные садятся на своих кроватях. Это что за личность? Кудрявый кивает светловолосому мальчику. А ну-ка, Гога, прокати его на велосипеде. Сейчас прокачу. Гога берет коробок спичек, на цыпочках подходит к изножью четвертой кровати. На Гоге рваные бриджи и рубашка. Он садится на корточки, вкладывает спичку между пальцами, торчащей из-под одеяла ноги. Та пинает его. Я вот как пришел. Спавший? Еврей. Садится, это Гриша. Типичный блондинистый еврей. Сам ты еврей. Бьет кудрявого по руке. Встает. Ты-то на кого похож? Типичный брюнетистый цыган. Конократ. Да и погадаю судьбу узнаю. Ай да, Янки, здорово цыгана угадал, а? Один беспризорник подскакивает к кудрявому. Что, пристаешь к Янкелю? Хватает его за грудки. Да я не Янки. Янкель ты, а я воробей. Его не бойся, он сам купца боится. Я боюсь. Да. Я боюсь, да? Боишься? Кудрявый бьет Гришу в лицо. Кудрявого бьет в лицо воробей. Воробья сбивает с ног черноволосый мальчик с кавказской внешностью, а его другой беспризорник. В столовой. Мужчина с бородкой смотрит на часы, поднимает колокольчик. За его спиной выстроились шестеро взрослых. В спальне всеобщая драка. Двое дерутся на стоящих у окна помостях. Одного мальчика обливают краской. Обливший прыгает на помостях, как обезьяна. Мужчина с бородкой в спальне. Вы что, звонка не слышите? Вас ждут завтракать. Все стынет. Быстро! Кровати на место и завтракать! Быстро, быстро, быстро! Кровать на место. Убирай кровать. Почему он спит? Где дежурный? Есть дежурный? Нет. Вот ты дежурный будешь. На, разбуди его. Гога испуганно подходит к спящему на первой кровати. Тот отбирает звонок, поворачивается на левый бок. Гога нерешительно его толкает. Спящий пинает его. Оффенбах, вставайте. Гога упал к стене. Мужчина... Вставайте, Оффенбах. Бесцеремонно толкает Оффенбаха в плечо. А сколько натикало? Садится на соседнюю кровать, достает часы из жилета. 10:55. Ну ладно, проснулся. Быстро, быстро, быстро. Складывает руки на груди. Когда я в кадетском корпусе учился, то дядьку Кузьмича слуха лишил. Он меня будит, а я его раз и в ухо, в самую барабанную перепонку угодил. Остроумно. Если через 5 минут... Мужчина встал. Не будете за столом, завтракать будете в ужин. Описав рукой дугу, указывает пальцем вниз. Уходит. Кудрявый пародирует его жест. Слышь, а чё-то он, а? Оффенбах смотрит на мальчишек. Обиделся? У некоторых синяки, у одного разбит нос. Ой, а мне хочется... Кушать! Ага. Гога, тебя, кажись, дежурным назвали. Давай на всех! Оффенбах поднимает звонок. Сейчас. Гога забегает в столовую. На длинном дощатом столе эмалированные миски. Дегустирует из них, черпая рукой. Соли мало. Сейчас, деточка. Сейчас. Женщина с улыбкой выходит. Кушайте, деточки. Возвращается с блюдцем, замирает. Деточки, где же вы? На столах только несколько ложек. В спальне. Оффенбах ест, сидя на кровати. Облизывает ложку. Хлопает ею по руке сидящего рядом кудрявого. Тот замирает. Оффенбах берет его миску. Кудрявый похлопывает его по плечу. Отбирает миску у расположившегося рядом Гоги, тот ел руками. Гога отбирает миску у сидящего рядом мальчика помладше. Да, я. Тот обращается к Грише. Он выливает остатки на ложку, съедает. А шамовки на 100 пуз. Заканчивайте завтрак и быстро убирай. В столовой. Дани! Женщина утирает лицо фартуком, машет рукой. Мужчина входит в спальню. Миски разбросаны по кроватям. Берет одну из них, подбрасывает. Поймав, потрясает ею. Мефтахудин! Бросает на кровать. Мефтахудин! Мефтахудин! Выходит на крыльцо школы. Кто... Спрыгнув с него, бежит к раскрытым воротам. Дворник в полукруглой шапочке держит замок. Мужчина машет на него рукой. Почему их не задержали? Бандиты! Дворник кивает на дерево, кидает камень в ветви. Видишь? Мужчина надевает пенсне. Ключи отобрали. Ключи висят на высокой ветке. На дерево бросали. Тоже кидает камень. Во дворе. Четверо взрослых пилят двуручными пилами лежащие на земле дерево. Один из них дворник. Связка ключей висит у него на поясе. Пятый мужчина колол дрова. Останавливаются. Поворачиваются к воротам. Бандиты! В ворота въезжает бричка. С нее слезает десяток мальчишек. Кудрявый прижал к груди несколько бутылок, а Финбах – внушительный батон колбасы. Ключи достали! Дерево-то спилили! Катались! Догадливые! Кучер снимает шляпу, крестясь уезжает. Откуда дровишки? Кудрявый поднимает полено. Воробей тоже берет полено. Из лесу вестимо. Остальные делают то же самое. Входят в школу. Отцы, видишь, пилят. А я топлюсь! Мужчина с бородкой смотрит во двор через раскрытое окно. Полутемный коридор. Эллу Андреевну окружили четверо. Какая правда. Кудрявый теребит ее волосы. Гриша дергает за воротник. Кудрявый достает туфлю. Португальские малонадеванные, желаете? Облизывает ее. Элла Андреевна натыкается на мальчика. Тот роняет полени ей на ногу. В кухне. Позвольте. Гога берет у поварихи половник. Снимает с ее шеи. Ух ты, наварила смак со смыком на всю Европу. Полотенце. Берет через него кастрюлю. Уносит. Деточки. В комнате-кабинете. Элла Андреевна положила ногу на чемодан. На лодыжке компресс. Мужчина чинит туфлю на сапожной лапе. Да, сегодня у нас не самый лучший день. Элла Андреевна прижимает ладони к вискам. Розы еще впереди. В комнате пианино. А розы без шипов не бывают. Сервант, заваленный книгами стол. Мужчина подходит к женщине, снимает компресс. Приподнимает ее ногу, начинает надевать туфлю. Не надев, выпрямляется. Ну не надо, не надо плакать. Кладет туфлю на стол. Опирается о спинку стула. Педагог – это прежде всего борец. Перестаньте, перестаньте. Оборачивается к двери. Как можно так распускаться перед воспитанниками? Поднимает оторванный Гришей воротник. Что это за вид? Что за прическа? Приведите себя в порядок! Элла Андреевна... Это вы во всем виноваты! Встает. Вы их распустили, вы! Бьет мужчину... Что вы? По груди. Барышня кисейная. Тот берет ее за плечи, целует в губы. Спокойно. Элла Андреевна медленно опускается на стул. В спальню. Мальчишки сидят вокруг растопленной буржуйки. Не имея родного угла, зачем я на свет появился? Ах, зачем меня мать родила? Прости, корабль взмахнул крылом, зовет труба моей. Жеребец наш заржал! Колотина, как у дьякона. Шаляпин недорезанный. К тебе из Палестины молва о подвигах моих шумя придет моим. Воробей вырывает изо рта Гриши рыбий хвост. Ты ж крыс. Бросает его на пол. И этот тип горлянку дерет. Отставляет бутылку. Давай с ним поговорим. Кудрявый. Поговорим. Бросает ему револьвер. Пьяно покачиваясь, воробей идет по коридору. Остальные цепочкой следуют за ним. Воробей взводит курок. Об имени твоем узнают нас на языках 100 певцов. Ногой открывает дверь, входит. Остальные остаются на удалении. Мужчина выводит воробья, держа за шкирку. Взяв за ремень, швыряет. Пролетев 2 метра, тот скользит по полу и останавливается у ног мальчишек. И побежден одной судьбой, умру тебя благословляя. Клянусь я сердцем и мечом, и на щите, и со щитом. Клянусь я. Элла Андреевна с восхищением смотрит на мужчину за пианино. Кадр замирает. Появляется титр «Не женитесь на курсистках». Мужчина вбегает в спальню. На кроватях нет матрацев. Мальчишки носороги спят в повалку вокруг буржуйки. Подъем! Мужчина скидывает пиджак. Вставать. Поочередно их поднимает. Через 3 минуты завтрак. Толкает стоящему у дверей лысому мужчине. Опоздавшие завтракают ужин. Тот толкает их дворнику. О, Мелькельтель. Вольный стрелок. Мужчина с улыбкой рассматривает сонного воробья, толкает его лысому мужчине. Последним из спальни заметным трудом выпроваживают Афенбаха. Двое мужчин окунают мальчишек головой в ванную. Элла Андреевна вытирает их полотенцем. Грязные к завтраку не допускаются. Воробья погружают в ванну целиком. Следующий. В столовую вталкивают Кудрявого. Вот сюда. Следующий. Сажают за стол. Следующим впихивают Гогу. Вот именно. Дворник закрывает дверь. Чего это они сегодня, а? Руки назад! В руках мужчины с бородкой большая тетрадь. Он надевает пенсне, поднимает химический карандаш. Перекличка. Громоносцев. Мальчишки сидят за двумя длинными столами. Нет Громоносцева. Задержите его порцию. Я здесь! Перед Кудрявым выставляют миску. Джапаридзе! Я! Выкладывают... Черных! Я! Хлеб. Косаров! Я! Ионин! Я! Карл Мария Эрнст Готфрид Генрих Дитрих Кауфман фон Оффенбах! Я! Голубков! Я! Пыльников! Я! Начинайте завтрак! Повариха едва успевала передавать тарелки через раздаточное окно. С сегодняшнего дня все пойдет по-другому. Организовано. Мужчина идет между столами. Ребята! Начинаем новую жизнь. Не будем ждать начала учебного года. Занятия сегодня, после завтрака. Уроки с утра до вечера. Все вы, воспитанники школы социально-индивидуального воспитания имени Достоевского. Шкит. Что? Что, что? Шкит. По-советски сокращенно. Школа имени Достоевского. Да. Мужчина кладет Громоносцев руку на плечо Громоносцеву. В зависимости от уровня знаний, все вы разбиваетесь на 4 отделения, как в армии. Сейчас я представлю педагогический состав. Меня зовут Виктор Николаевич Сорокин. Пикник-сорт. Громоносцев, первое предупреждение, оно же последнее. Мой заместитель... Элла Андреевна делает шаг вперед. Преподавательница немецкого. Виктор Николаевич с тревогой смотрит на Громоносцева. Элла Андреевна Люмберг. Эл-Ан Люмберг. За дверь. Встать! Громоносцев медленно поднимается, берет миску. Идет к двери. Завтракать будешь в ужин! Один преподаватель отбирает тарелку. Дворник выталкивает Громоносцева за дверь. Тот натыкается на доски и ведра. Извините. С ожесточением пинает их. Преподаватель истории Александр Николаевич Попов. Алник Поп. Низкорослый Попов качает головой. Первое предупреждение. Виктор Николаевич. Преподаватель. Подходит к усатому мужчине. Гимнастики. Тот высокий и атлетичный. Ух ты! Поддубный! Шемякин. Чего делся скотобойник? Ломовик. Константин Александрович Медников. Касталмед. Черных, завтракать будешь в ужин. У Медникова волосы с прямым пробором. Он коротко смотрит на Виктора Николаевича, подходит к Грише. А что я такого сделал? Что я сделал такого? Не шали. Тот встает. Медников кладет руку ему на шею. Нагнув, шлепает позаду. Всем переодеваться! Быстро! Голые мальчишки стоят в комнате с деревянными стеллажами. Ой. Громоносцев хлопает по столу. Спящая за ним женщина встает. Дети! Меня зовут Амалия Ванитовна. Амы Ванны. Что? Американская вонючка. Нет! Амалия дает Громоносцеву кальсоны и гимнастерку. Белье не американское, белье наше, отечественное, из института. Ты что это даешь, а? Американская вонючка. Один порядок. Громоносцев и Афенбах оделись. Бабка! Бабка, штаны давай! Сейчас. Дед, в город сейчас... опаздывай! Что? В город опаздывай! А в город никто не пойдет. С этим покончено. Все на урок! Все рассаживаются за парты. Афенбах пинает споткнувшегося Громоносцева. Вы ученики. Садится за последнюю парту. Старшего 4-го отделения. У вас урок словесности. Желаю. За столом сидит преподаватель. Встав, с энтузиазмом пожимает руку Виктору Николаевичу. Тот кивает, выходит. Преподаватель невысокий, с удутловатым безвольным лицом, зачесанными назад волосами, одет в велюровый темный пиджак. Ну как он вам? Чего? Нравится? Джапаридзе и Офенбах поворачиваются к сидящему за последней партой Громоносцеву. Вопросительно на него смотрят. Нет, а как вам? Преподаватель застенчиво улыбается. Понимаете, ребята, революция сделала всех равными. А ваши преподаватели, ну как бы это сказать, не хотят видеть вас равных себе личностей. Будут по утрам. Умываться заставляют. Орут. Меня тоже. Завтракать, кушать заставляют. Чувствую, что мы с вами споемся. Опять-то вы умеете? Представьте себе, да. И даже неплохо. Если умеешь, то пой. Спеть? Да. А как же урок? Успеется! Учиться никогда не поздно. Ну что с вами делать, мерзавцы вы этакие? Встаньте кто-нибудь у двери. Гога на стрёму. Гога выглядывает за дверь. Порядок. А. Ну? Не женитесь на курсистках, а не толстые, как сосиски. Коль жениться вы хотите, раньше жинку подыщите. Эх, матру-ля-ля, раньше жинку подыщите. Эх, матру-ля-ля, раньше жинку подыщите. Поищи же, ну, в пятичках, а не тоненький, как спички. Но зато резвый, как птички, все женитесь на медичках. Эх, матру-ля-ля, все женитесь на медичках. Эх, матру-ля-ля, все женитесь на медичках. В учительской. Вы поете. На стене карта полушарий. Вторую неделю. Вы должны помнить, вы здесь прежде всего преподаватель словесности. Безусловно. Вот почему в моем вокальном репертуаре русская литературная классика. На этажерке около стены глобус. И городской фольклор. Электрофорная машина и человеческий череп. Вы сядьте. Что? Садятся за круглый стол. Городской фольклор. Не женитесь на курсистках. Они толстые, как сосиски. Эх, ля тру-ля-ля. Эх, ма тру-ля-ля. Ма. Вы что преподаете? Великую русскую литературу. Так. Но я внедряю новый метод, глубоко отличный от вашего старорежимного. Виктор Николаевич выпрямляется. Вы убеждены, что это новый метод? Преподаватель неуверенно пожимает плечами. Твердо и непоколебимо. Да. Мы не споемся с вами. Виктор Николаевич быстро встает. Широким жестом указывает на дверь. Можете. Преподаватель с чемоданом идет вдоль школы. В поднятой руке шляпа. Не уходи, Павел Иванович! Не уходи! Вернитесь! Вернись, Павел Иванович! Прощайте, други! Я многого не успел, а столько было задумано! И систематические походы в оперу! И вольные чтения русской классики! Дворник выталкивает и... его за ворота. Ура! Чудо богатыри! Ура! Ура! Хулигане! Закатим такую бузу, какой свет не видел! Ура! Виктор Николаевич. Преподаватели в учительской. Пусть уж лучше он поет, чем такой. А может быть, мы его примем обратно на испытательный срок? Вот именно. Конечно. Либералы. Медников ухмыляется. Я его уволил. Виктор Николаевич поднял палец. И решение свое отменять не собираюсь. Я предлагаю. В классе. Создать правительство нашего хулиганского государства. Круглолицый Ионин. Председателем Совета Министров. Стоит на парте. С диктаторскими полномочиями. С диктаторскими полномочиями предлагаю. Офенбах спит. Купу Купыча гениального. Открывает глаза. К нему подбегает Громоносцев, хлопает по плечам. С помощью Гоги и Воробья вытаскивают в проход. Поднимают на руки и несут по проходу. Мальчишки хлопают Офенбаха по плечам. Его водружают на стоящий на учительском столе стул. Ура! Война, учителя! Отныне называем их халдеями! Назначь меня министром бузы! Тотальная мобилизация! Все, кроме Джапаридзе, окружили стол, машут руками. Хулигане! Давайте делать! делать плакаты! Министром печати его! Ура! Ура! Плакат с изображением черепа со скрещенными костями. Заголовок. Бузовик. Орган Совета Министров Империи Хулигания. Под страхом смерти мы требуем возвращения в школу нашего любимого преподавателя П.И. Арикова. Виктор Николаевич идет по коридору, срывает плакаты. По классам, товарищи! За его спиной шеренгой шагали преподаватели. Расходятся по классам. Над одним из проходов транспарант. Арка Викниксора Первого. Элла Андреевна входит в класс. На ней светлая блузка в тонкую вертикальную полоску, шея украшена бантиком с поблескивающими камнями. Она обводит класс расширившимися глазами. Хулиганы! Выбегает. Медников распахивает забаррикадированную дверь. Здравствуйте, детишки. За его спиной на столе Джапаридзе. Что же это вы не... Бьет Медникова табуретом по голове. Табурет разваливается. Не шали. В класс входит высокий учитель. На него высыпается битый мел. Под Поповым дымится стул. Педагоги собираются в зале. Виктор Николаевич потирает руки. Прекрасно. Халдеи принимают вызов. Школа объявляется на осадном положении. Никого не выпускать. Закладывает их в карманы. Война до победного конца! Бей халдеев! На голове Офенбаха бумажная треуголка. Он схватил за волосы Громоносцева и Воробья. Потрясает их головами. На стене транспарант. Хулиган штат. Мальчишки со сковородками и поленьями в руках бегают за обсыпанным мелом преподавателем. Преподаватели в учительской баррикадируют дверь стульями. Руки и лицо. Какой ужас. Элла Андреевна. Сейчас я им покажу, где раки зимуют. В чернилах. Нет, только не это. Нет. Медников закатал рукава. И мальчишки раз, бревном таранят дверь. На головах бумажные шлемы легионеров. Капитуляцию подписывайте! Бога! Тащи из химического шкафа всю серу! Но... Ташляр, начальник! Милиция звать! Там спрашивают милицию звать. Нет. Из-под двери валит дым. Ни в коем случае не звать! Виктор Николаевич подошел к окну. Сами справимся! Опирается о подоконник, наклоняется в окно. Место худым, подождите! Машет дворнику платком. Перемирие! Перемирие! А знаете что? В спортзале. Ребята. Он разделен белой полосой на полу. Вы бузите не из-за Арикова. С одной стороны вдоль стены сидят педагоги, впереди Виктор Николаевич на табурете. Нет. Из-за Павла Ивановича. С другой стороны мальчишки. Виктор Николаевич... Из-за Павла Ивановича. Переступает полосу. Сидящие спереди указывают на нее. Виктор Николаевич делает шаг назад. Спиной к боковой стене стоит дворник. На метле белая тряпка. Кто главарь? Мне шпана. У нас председатель Совета Министров. Кто? Он Купа. Купа Купыч. Гениальный. Часть мальчишек сидит на табуретах. А вы что же, министры? Да. Сидящие кивают. Виктор Николаевич подается вперед, опустив взгляд, замирает. Ну, познакомимся. Не переступив полосы, протягивает руку. Офенбах встает, делает шаг вперед, жмет руку. Виктор Николаевич берет его под локоть. Значит, из-за Павла Ивановича. Что вы с ним прошли? Руки вынес из карманов. Проходится вдоль полосы. Чему он вас научил? Разное, все не упомнишь. Значит, много. Что именно? Ну, он умел хорошо делать это... Что умел делать? Петь? Ага, про сосиски. Громоносцев и Воробей... Вот-вот. ...пихают назад высунувшегося Гогу. Полюбили проходимца за какие-то сосиски? Офенбах гордо поднимает подбородок. Виктор Николаевич продолжительно на него смотрит. Поворачивается к мальчишкам, складывает руки за спиной. Едва заметно покачивает головой. Вы же умные ребята. С громадным знанием жизни. Как же вы могли? Отворачивается. Подходит к стоящему около стены пианино Спинетту. Опускает ладони на его крышку. Музыку любите? А на инструменте неприличное слово нацарапали. Складывает ее внутрь корпуса. Откидывает полы пиджака, быстро садится. Преподаватели встают. Виват Академия! Виват профессорес! Виват Академия! Мальчишки обступили Виктора Николаевича. Наша песня! Ахата! Воровская! Почему воровская? Будто нет. У нас на Лиговке карманник Вивас шурудил. Ха! Это ж Гаудеамус! Верно, Ионин, это Гаудеамус. Старинный студенческий гимн, это латынь. А как будет по-русски? Переведите. Пожалуйста, будем веселы. Пока мы молоды. А зачем переводить? Сочиняйте свой гимн. У вас имеется государство, а гимна нет. Нет, нет, нет. Вот возьмите мелодию Гаудеамуса. А кто сочинит слова? Вы. Виктор Николаевич, получится. А что? Когда-то я писал стихи, представьте, неплохие. Мне даже, вообразите, завидовал Александр Блок. Это который 12 написал? Да, да. Неужели завидовал? Представьте себе. Конечно, в определенный период своего творчества, когда мы с ним сидели за одной партой. Ну, теперь я уж совсем разучился. Я тоже. А кто сочинил газету «Бузовик»? Гриша пятится. А? Скрывается за спинами мальчишек. Интересная, острая газета. Пробирается вперед. Я сочинил. Правда, она немножко отдает бульвар. Смотрит. Так я ведь газету не один делал. На Ионина. Я с японцем. Ну, прекрасно. Давайте вместе сочиним гимн. Попробуем все сначала? Да. В полутемном спортзале. Мы из разных школ пришли, чтобы здесь учиться. Братья дружною семьей будем же трудиться. Бросим прежнее житье, позабудем, что прошло. Смело к новой жизни, смело к новой жизни. Кадр замирает. На его фоне титр «Визит графини». А через почему здесь подсолнух? В спортзале. А это, ребята, герб. Мальчишки столпились около большого плаката. Это... На подсолнухе... Это символ. Буквы Ш, Д. Каждая республика имеет герб, и наш тоже должна иметь. Точно. А смысл вот какой. Школа состоит из воспитанников, как подсолнух из семян. Так? Так. Потом, вы учитесь, а учение – свет. А подсолнух тоже тянется к свету. Главный выдумщик нашего герба, вот, Черных. Башковитые янки. Да здравствуй, нарком печати! Молодец, Гриха, молодец, молодец. Да здравствует газетный нарком! Мы подсолнухи, а Витя нас лузгает. Многие мальчишки опускают глаза. Виктор Николаевич отходит от стены. Посмотрев на воробья, быстро идет к выходу. Виктор Николаевич. Оборачивается, поднимает ладонь. Махнув руками, выходит. Мальчишки обступают воробья. Гриша, а затем Ионин, Громоносов и Офенбах отвешивают ему оплеухи. Ребята! Ребята! Гога показывает. Явилась, прикатилась! Кто? На Гришу. Невеста из теста! Типично блондинистый жених! На тебе знаркова в шею! Пусть к Жинке на печку я катится! Ребята! Ну я же ничего, она сама бегает! Гони ее! Гони! Гони ее! Гони сейчас! Так, Гога! Так! Беги, так. Скажи, пусть сматывает! Правильно, Янке! Так их баб! Гришу качают. Антонина во дворе. Вам Гришеньку? Да. На голове буденовка. Гришенька вам велел катиться с катертью. На легком кате. Гога вытягивает руку в направлении ворот. Гриша за окном часто моргает. Антонина идет к воротам. Шлет тебе невеста привет Нарвский совет, Путиловский завод и сторож у ворот, Богомоловская улица, петух да курица, поп Ермошка и я немножко. К Гоге подходит Виктор Николаевич. Увидев его, Гога убегает. Эй, парень! Виктор Николаевич нагоняет Антонину. А ну стой! Сдергивает с ее головы буденовку. Антонина оборачивается. Это ты? Я. В ее глазах слезы. Подожди. Ну отстаньте от меня! Она хватает буденовку, выбегает за ворота. Идет по улице, опустив голову. Виктор Николаевич оборачивается. Облепившие подоконники мальчишки захлопывают окна. Титр. Пир за счет Викниксора. Из пролетки выбирается пожилая женщина. Ну вот и приехали. Здравствуй, Витенька, сыночек мой родненький. Обнимает и целует Виктора Николаевича. Голубчик, мальчик ты мой голубоглазый. Припадает к его груди. Перед смертью тобой налюбуюсь. Пойдемте, мама. Петушочек ты мой голубоглазый. Ребята, Викниксор, мамкин сынок. Пойдем. Осторожно, мама. Здравствуйте. Виктор Николаевич и мама поднимаются на крыльцо. С приездом. Мама, это Элла Андреевна. Кто, кто? Элла Андреевна. Элла Андреевна. А маманю Викник 40, глухая тетеря, а? Точно. Виктор Николаевич. Ребята, я вам забыл представить. Открывает дверь. Новый воспитанник Алексей Пантелеев. Кстати, будущий сочинитель, пишет стихи. Вы примите его как следует. Пантелеев в гимназистской форме. Рядом с ним женщина со скрывающей лицо траурной вуалью. И девочка лет 7. В стихах мы сами. Мастаки. Мы гимны сочиняем. Пантелеев смотрит из-под лобья. Шпаги глотать умеешь? У него решительное лицо. Может, ты на велосипеде умеешь кататься? Под левой щекой родимое пятно. Научим. Гогочка! Гимназио! Громоносов протянул руку. Женщина и девочка прижались к Пантелееву. Из Екатеринодара мучиться-то. На кухне. Витенькина пианино. Мама держит деревянный черпак. За полпуда выменила. В личный раз. А кто ж ему, кроме меня, настоящих-то лепешек? Едва не выливает тесто на стол. Настоящими лепешками-то его накормим. Петушочка-то моего. И головоглазенько. Ах, Марта, если б ты знала, и какие он стишки сочинял, когда маленький был. Марта снова берет маму за запястье, помещает ее руку над сковородой. Петушочек твой, голубоглазенький. В шанишках коротеньких. Петух! Издыхаю. На рыбьем жиру, на свеженьком. Это тебе не наш тюлень. Мама выливает тесто на крышку от кастрюли. Как же вы? Марта. Голод ведь. Переливает его на сковороду. А маманя-то у Викниксора слепая, как сова. Мама идет вдоль стены, прикасаясь к ней правой рукой. В левой руке большое блюдо с лепешками. На маме темное платье, безрукавка оторочена мехом. Мальчишки, согнувшись, проходят на цыпочках вдоль стены. Каждый берет по лепешке. Это происходит в такт ударным. Мама входит в комнату-кабинет. Двумя руками держит пустое блюдо. Кушай, Витенька! Петушок мой голубоглазонький. Кушай. Спасибо, мама. В спальне. Громоносцев склоняется над пустым столом. На его лице пенсне из проволоки и борода усы из пакли. Разводит руки. Сперли. Чешет голову. Марта! Марта! Здесь я! Элла Андреевна! Где вы? Пантелеев ложится спиной к Громоносцеву. Накрывается одеялом. Не нравится. А ты чего зевал, балда твоя разяла? Неужто ни одной лепешки не слямзил, а? Пантелеев оборачивается. Катитесь вы. Во взгляде презрение. Отворачивается. К нему подходит воробей. Что? Пантелеев резко встает. Через почему ты нас посылаешь, а? Отступает на шаг. Да потому что хамство, слепую бабку обворовывает. Хамство. Ну? А ты иди, накатина на свои Витеньки. Граждане шкицы, небывалый случай в истории нашей республики. В наших рядах появилась ангелоподобная личность. Идиотина! Что? На лице Ионина нарисованы морщины. Ребята, лепешки ни у кого не осталось? Лепешку? У меня осталось. У меня. Громоносов берет у Гоги лепешку, кидает Ионину. Ешь! Пантелеев выворачивает Ионину руку. Хватайте его! Хватай! Пятеро мальчишек хватают Пантелеева за руки. Ешь, ну! Он двумя ногами отталкивает Ионина. Тот налетает на Гогу, падают за кровать. По языку меня бить! Бей его! Пантелеев бьет одного из удерживающих в лицо. Другого перебрасывает через бедро, остальных отталкивает. Легко уворачивается и сбивает с ног бросающихся на него мальчишек. Бьет Афенбаха в живот. Пантелеева накрывают одеялом. Валят на кровать. Ионин выключает свет. Загорается свет. Около дверей стоит Виктор Николаевич, пиджак наброшен на плечи. Мальчишки разбегаются в стороны. Один стаскивает одеяло с Пантелеева. Тот лежит навзничь, поперек трех кроватей, из носа идет кровь. Медленно приподнимается, опирается на кровать. Берет лежащую на груди лепешку, продолжительно на нее смотрит. Подошедший Виктор Николаевич опирается о кровать. Пантелеев откладывает лепешку, медленно поворачивает голову к Виктору Николаевичу. Иди за мной. Виктор Николаевич останавливается около Громоносцева, снимает пенсне, потирает висок костяшкой согнутого указательного пальца. Громоносцев испуганно на него смотрит. Спохватившись, сдергивает со своего лица бутафорские усы и бородку. Пантелеев идет за Виктором Николаевичем. На ходу через голову надевает гимнастерку. Ну, теперь накатит на нас. У воробья факт. Разбит нос. Зря ему только мою лепешку пихали. У четверых синяки. Конечно, накатит. Так вам и надо. Гриша сидит на кровати, глядит из-под лобья. Пантелеев не то, что я. Встает. Он перед вами хвост пригибать не будет. Смотрит с вызовом. Офенбах осуждающе смотрит на Громоносцева. Ребята. В столовой. В нашей школе произошел возмутительный случай. Обидели старого немощного человека. Я не хотел поднимать этого дела, пока оно касалось меня и близкого мне человека. Но... Виктор Николаевич идет по проходу. Впоследствии я стал свидетелем поступка еще более омерзительного. Еще более омерзительного. Садится на лавку между Громоносцевым и Иониным. Гога прикрыл левый глаз рукой. Я понимаю, ребята, и даже разделяю ваше негодование по поводу поступка вашего товарища. Но, как бы гнусно ни поступил Пантелеев, выражать свое возмущение столь варварским способом, судом линча... Гога отводит руку. Непростительно. На левом глазу синяк. Непростительно. Не накатил, значит, Пантелеев? Пантелеев! Перед дверью. Ленька! На ней навесной замок. Ты что, спишь, что ли? Пантелеев сидит на дощатой кровати. Пошли вы. Спать человеку не даете. Не спит. Ты, наверное, жрать хочешь. Хочет. Перед дверью Гриша, Громоносцев, Офенбах, Гога и Воробей. Достают из карманов куски черного хлеба. Отдают их Гоге. Мы тут для тебя сгоношили пожрать, слышишь? Мы под дверь подсунем. Давай. Не сердись. Ошибка вышла. Непонятно. Виктор Николаевич стоит за углом. Снимает пенсне. Не опустив руки, потирает висок пальцем. Титр. Чем больше свободы, тем меньше тайн. Или власть народа. В спортзале. Мальчишки сидят на выставленных рядами лавках. В первом ряду, вперемешку с ними, сидят преподаватели. Виктор Николаевич выносит на сцену два стула. Достает из кармана деревянный молоток. На сцене 11 стульев. За сценой на стене две растяжки. Власть народу и больше свободы, меньше тайн. Виктор Николаевич выставляет на стол сделанный из литавры гонг. Бьет по нему, гонг падает. Виктор Николаевич едва успевает его поймать. Поднимает палец. Итак, что такое наша школа? Исправиловка! Колония! Несчастная страна, стонущая под игом халдеев! Республика Шкит! Верно, Якушкин. Республика. Скорее, монархия. Монархия! Итак, наша школа – республика. Но в республике, Виктор Николаевич, власть принадлежит народу. Сейчас он тебе вкатит. Ионин прав. Я согласен. Виктор Николаевич складывает руки на груди. Я предлагаю, чтобы власть в нашей школе перешла в руки народа. Вот здорово! Я предлагаю самоуправление. Дебейте ему! Дебейте ему! Дебейте ему! Ребята, избираем старост. Бьет молотком. По классам. По ладони. По столовой. По гардеробу. А хлеб-то будет взвешивать? Замирает с поднятым молотком. Не беспокойся, Ионин. Делить хлеб будет Шкидец. Староста по кухне. Правильно, Виктор Николаевич! Молодец, Кузнецов! Башковитый! Эх, башковитый! Виктор Николаевич совет. Поднял ладонь. Старост будет решать все вопросы. Так уж и все. Тоже мне ареопаг. Да. Складывает руки. Если хотите, ареопаг. За спиной. Старост буду приглашать на заседание педсовета. Полноправными членами. Вместе с мальчишками аплодируют преподаватели. Офенбах подпрыгивает и машет руками. Начинаем выборы. Первый пост – староста по кухне. Кого предлагаете? Янгеля! Черных давай! Без подвижных обойдемся! Без подвижных! Кричите меня! Громоносцева кухня! Без кинокрадов обойдемся! Без кинокрадов! Цыгана! Цыгана давай! Виктор Николаевич наклоняется вперед, опирается о стол. Ребята, у нас все-таки парламент, а не кичман какой-нибудь. Выпрямляется. Объявляю прения по кандидатурам. Итак, громоносцев и черных. Цыган, скажи им пару слов, а? Ну скажи. Афенбах подбадривающе поднимает руку. Громоносцев! Виктор Николаевич указывает на место перед столом. Громоносцев опирается руками о стол. Граждане шкинцы! Широко разводит их. Дорогие избиратели! Я вас не обижу, кореши! Старшему отделению Горбушки! Младшему! Тоже по справедливости! Глядя на мальчишек, Афенбах воодушевленно поднимает обе руки. Громоносцев резко оборачивается к Виктору Николаевичу. Рыбе жир на стол! Тюлени по боку! Жратва от пуза! Ура! Громоносцеву подбегают Гога и еще один мальчик. На руках уносят его со сцены. На сцену выходит Пантелеев. Вопросительно смотрит на Виктора Николаевича. Пантелеев! Говори! Говори, Пантелеев! Ребята, сейчас голод. У нас каждый кусочек на учете. В общем, тут Громоносцев не годится. Даешь справедливого! Честно на кухню! Долой-ка награда! Долой-ка награда! Самый справедливый, по-моему, Янкель. Черных, значит. Даешь черных! Янкель на кухню! Долой блондинистых! Долой блондинистых! Кто за Громоносцева? Руки поднимает примерно треть зала. Опустили? Кто за черных? Большинство! Гришу на руках выносят на сцену. Ставят. Виктор Николаевич крепко пожимает его руку. Улица. Сидящий на крыльце дворник открывает глаза. Берет метлу, встает. На сцену выносят Джапаридзе. Он с невозмутимым достоинством сложил руки на груди. В зал входит дворник. А кто вздумал курить? Кому-то захотелось в изолятор? Громоносцев с окурком сидит около гимнастической стенки. Я предупреждаю, для нарушителей дисциплины будут отменены и отпуска, и прогулки. Вытирает слезы. Староста по гардеробу будет отбирать у них верхнюю одежду. О, великий шкитский народ! Тебе дали парламент, но ты получил и каторгу. На должность старосты по гардеробу предлагаю Ионина. Поднимается лес рук. Ионина выносят на сцену. Все встают. Да здравствует самоуправление! Да здравствует президент дивизионной республики Шкит Виктор Николаевич Сорокин! Привет президенту! Ситниксар, ура! Поздравляю! Будем же трудиться! Поющая Элла Андреевна положила руки на плечи двум мальчишкам младшего возраста. Кадр замирает, появляется титр. «Шкида, берегись! Диктатура!» Улица и двор школы укрыты толстым слоем снега. Дворник в тулупе открывает ворота. Во двор въезжает санный фургон с решетчатой дверью. Буденовец передает ребятам круглые буханки ржаного хлеба. Те вносят их в здание. Капустин. Я. Нестеренков. Я. Джапаридзе. Родионов. Я. В раздаточном окне. Полухин. Я. Наполняет миски. Кузьмин. Я. Слоенов. Гриша и Пантелеев. Это новенький. Выставляют, да, я, их на стол. Савин. Я. Начинаем завтракать. Ребята младшего возраста набрасываются на еду. Слоенов выше их на голову. Одет в светлую косоворотку в мелкий цветочек. Задумчиво рассматривает натюрморт на стене. На нем стол с дичью и фруктами. Плоховато у вас кормят. Без энтузиазма ест. Одной мерзлой картошки держишься. У него лоснящееся лицо, волосы с центральным пробором. Плоховато. Длинный курносый нос. Переворачивает свою миску. А ты что, может быть, лепешек на рыбьем жиру захотел? Лопай свой хлеб быстрее. Неохота. Кладет на нее... Сытости? Кусок хлеба. Вроде. Да нам, мы на пару сидим. Чего на пару? Я первый спросил. А я второй. Не стыдно. Малыши положили ладони на хлеб. Слоенов кладет свою руку сверху. Нехорошо. Нет уж. Я лучше сам. Убирает. На уроки съем. Хлеб за пояс. Заканчиваем завтрак. На руке Эллы Андреевны. Встали. Повязка дежурной. Постой. В коридоре. Слоенов протягивает хлеб. На. Ешь. За обедом отдашь. Малыш почти надкусил хлеб. Вынимает его изо рта. Ишь ты, гулевой. За обедом по четвертке дают, а ты мне сейчас отьмушку сучиваешь. Возвращает Слоенову. Как хочешь. Я не заставляю. Тот уходит. Погоди! Я согласен. За столом. Малыш выкладывает перед Слоеновым ломоть хлеба. Грустно опускает голову. Спасибо. Хороший мальчик. Дай кусочек. А твой где? Новенькому задолжал. Зачем? Ну дай кус, мальчик. Может, ты чего захотел? Мальчик постукивает Слоенову по локтю. Тянется к хлебу. Суди до ужина. Две пайки отдашь. За ужином и за сахаром. Слоенов разламывает ломоть на две части. И мне тоже. Четвертку отдашь. Целую. Ладно. Эй, новенький, и мне подкинь. И мне тоже. И мне. Отдадите по целой четверке. Делит свой кусок. Спасибо. Слоенов сидит за столом. Ставит галки в тетради напротив фамилий. Спасибо. Сверху заголовок. Младшая группа. Малыши поочередно подходят к нему и отдают куски хлеба. Какой ты худенький. Он гладит одного по голове, похлопывает по щеке. Спасибо. Убирает стопку из четырех кусков хлеба на полку под партой. Там лежит около 50 кусков. Спасибо. В столовой. Младшая группа пьет из эмалированных кружек. Хлеб лежит только перед Слоеновым. Он активно жует. Самодовольно улыбается. Сидящие рядом малыши жадно глядят на хлеб. Слоенов дирижерским жестом поводит рукой. Через стол сидят несколько малышей. Они играют на зубарях. Мальчишки старшей группы оборачиваются к Слоенову. Рокфеллер, собака. Ротшильд. Пуришкевич. В классе. Гога поднимает стул, ножка которого блокировала дверь за ручку. Входит Слоенов. Испуганно сгибается. Прикрывает голову руками. Тебе чего у нас надо? Здесь я не младший, отделение. Я думал... Громоносцев и Афенбах... Что ты думал? Сидят на парте. Может, вам кушать хочется? Слоенов протягивает хлеб. Громоносцев быстро подходит к нему. Берет кусок из руки. Дает Слоенову подзатыльник. Толкает Гогу в плечо. Громоносцев подталкивает Слоенова к Афенбаху. Тот достает у него хлеб из-за пазухи. Нате, ребята! Еще есть? Конечно, мне не жалко. Нету. Да ну, отступись от человека! Гога схватил Слоенова за косоворотку. Громоносцев его отталкивает. Гога выходит из класса. Ха. Я бы по сахаринчику, да чайку. Слоенов достает жестяную баночку. Пожалуйста. Громоносцев открывает ее, облизывает... Сейчас! ...содержимое. Эй, рабы! Слоенов выбегает в коридор. Питайтесь! На кухне за кипятком! Живо! Раздает малышам по кусочку хлеба. На кухне. Гога бьет по алюминиевой кружке. Ты что? Та сминается. Я этому Слоенову морду расковыряю. Пантелеев режет хлеб. Ковыряй. Ему наковыряешь. Он, говорит, за обедом по три пайки жрет. А я еле костыли передвигаю. На, поклюй, крошек. Шабуйте, ребят. В классе. Для хороших товарищей мне ничего не жалко. Из кружек пьют. Громоносцев, Афенбах, Воробей, Ионин. Если кто обидит. И еще один мальчик. Зови его. Громоносцев показывает на Афенбаха. Эх, заварочки бы. Да сахариночку бросить. Чаек пьете. Перед Гришей, Пантелеевым и Гогой материализуется Слоенов. На здоровье. Те удивленно переглядываются. Спасибо. А я вам сахаринчику припас. Передает баночку Грише. Мерси. Старших подкупаешь, паршава лечи. Около двери Джапаридзе. Гриша бросает сахарин на пол. Сушки да ободрал, ростовщик поганый. Обливает Слоенова. Давайте его поджарим. Правильно, отвори духовку. Прошу. Ой, не надо. Слоенова запихивают в духовку. Он вырывается. Вы у меня все голодухи подохнете. В спортзале. Ребята, в столовой новых старост выбирают. Пошли. Константин Александрович, можно мы немножко еще позанимаемся? Ладно, повтори комбинацию. Гриша одет в белую нательную рубаху и кальсоны. На шее висит ключ на тесемке. Выходит в центр зала, делает фляг вперед. упирается руками в пол, медленно поднимает разведенные в стороны ноги. Подняв, сводит их, выгибается. Прыжком встает на ноги, делает фляг назад. Отдыхай. В зал вошли Слоенов и четверо старших. Слоенов подводит Грише малыша. Тянется к висящему на Гришиной шее ключу. Гриша бьет его по руке. Давай-ка ключ. Я тебе так дам. Ты больше не староста. А кто? Слоенов гладит малыша. Савушка большинством. Согласно Конституции. Кончился твой срок. Другого выбрали. Гриша швыряет ключ Слоенову. Выходит. Во дворе. Буденовец передает хлеб мальчишкам. Те заносят его в школу. За спиной буденовца винтовка Мосина. Савушка сидит на столе. Мальчишки выкладывают хлеб на весы. Савушка делает пометки в большой тетради. Мальчишки заносят хлеб в туалет. Кладут на подоконник. Слоенов делает пометки в своей тетради. Хлебный фургон уезжает. На козлах справа и слева от кучера сидят буденовцы. За углом школы стоит дородного вида женщина в зимнем пальто. Проводив фургон взглядом, оборачивается к закрытому досками окну. Слоенов раздвигает доски, отдает женщине 4 буханки. С вас, мадам, всего-навсего 250 миллионов. Ух, мироед. Мерси. На кухне. Тетрадь. Входят Виктор Николаевич и Медников. Савушка и еще один малыш без энтузиазма осматривают полки и стол. Савушка подходит к другому столу, заглядывает под расстеленное на нем полотенце, возвращается к первому столу. Медников широким шагом подходит ко второму столу, достает из-под полотенца тетрадь, отдает ее Виктору Николаевичу. Тот садится на ступеньки, раскрывает тетрадь, раскладывает сложенный вдвое длинный лист. Константин Александрович, Косаров был сегодня в столовой? Нет. В тетради отмечено, что он паек получил. Я ж вам докладывал, на кухне неблагополучно. А Пыльников был? Нет. А Бессовестен? В лазарете. Малыши стоят около стены. Старлинский? Переглядываются. Отпущен к родителям. Вот вам ваше самоуправление, Виктор Николаевич. Виктор Николаевич встает, поднимает тетрадь. Порывисто выходит. Медников смотрит на малышей, подняв брови. Не шалите. Те понуро склонили головы. Это неслыханно. Общее собрание в столовой. Самое низкое, самое подлое преступление. Обворовывать своих же товарищей. Отбирать у них последний жалкий кусок хлеба. Все оборачиваются к Слоенову. Тот испуганно привстает. Оставлять малышей голодными. Гадко, низко. Среди педагогов стоит Савушка в фартуке. В руках деревянный поднос. Савин отстраняется от должности старосты по кухне. Поднимает взгляд на Виктора Николаевича. Виктор Николаевич, как же так? Я и совсем не хотел. Кто получал хлеб за отсутствующих? Кто? Савушка смотрит на Слоенова. Тот осуждающе кивает. Савушкин опускает голову. Я потребую на первом же педагогическом совете исключения Савина из школы. Педагоги берут из рук Савушки поднос, снимают с руки повязку и сдергивают фартук. Куда же я пойду? Пока в изолятор. Константин Александрович, займитесь. Пусти, Гастелмед! Не пойду в изолятор! Не пойду, халдей! В туалете. Кто должен Слоенову? Поднимите руки. Я. За спиной Пантелеева. Все. Гога и Джапаридзе. Пайки у всех при себе? У всех. Ешьте. Один малыш надкусывает хлеб. Испуганно его опускает. А вдруг он старших покличет? Ничего. Пускай кличет. В туалет входит Слоенов. Пьяно покачивается, на лице широкая улыбка. Подходит к притихшим малышам. Догадался и понял я жизнь и обман. Не ропщу на свою незавидную долю. Не страдает душа от тоски и от ран. Не поможет никто. Ни страданию, ни горю. Опирается о плечо одного из малышей. Гони должок. Подходит к другому. Федор Михайлович, получи. За спиной Слоенова встает Гога. С какого Федора Михайловича? С Достоевского. Гога поднимает руки. Нынче вышел манифест. Кто кому должен, тому крест. Слоенов выбегает из туалета. А, значит, вы бесчестности к долгам. Ладно, погодите. Вот будет сейчас. Что будет? Будет так будет. Малыши жадно едят хлеб. В туалет врывается Афенбах, закатывает рукава. Следом входит Громоносцев. Замирают, убирают руки в карманы, подходят к стоящему перед малышами Гоге. Вот он! Я ему говорю, гони должок, а он меня к самому Достоевскому посылает. Афенбах растерянно глядит на Громоносцева. А что мы тебе? Держи морда колоточные. Что вы тебе, ланскнехты наемные, а? Хватит! Слоенов испуганно вытягивается. Сунешься еще раз, зубы пересчитаю. Змеюка гнусявая! Громоносцев и Афенбах выходят. Цыганок! Цыганок, подожди! Подожди, цыганочек! Слоенов бросается к двери, пятится. Входит Гриша. Пенькелек. Снимает ремень. Слоенов упирается спиной в Гогу. Схомутали пулка. Тот толкает его к унитазам. Слоенов растягивается на полу. Поднимает взгляд. Над ним нависает Джапаридзе. Едва заметно улыбается. Слоенов пятится на четвереньках, вскакивает, прижимается к стене между унитазами. Это нечестно! К нему подходит малыш. Я же вас не бил! Ой, больно! Рабство отменяется! Малыши кучей навалились на Слоенова. Элла Андреевна открывает дверь. Виктор Николаевич. Комната кабинета. Выпустите Савушку. Это исключено. Виктор Николаевич. На голове Виктора Николаевича повязка. Выйдите на минутку. Пантелеев потирает лоб. Виктор Николаевич выходит в коридор. Около дверей стоят Гога, Джапаридзе и Гриша. За ними 30 малышей. Виктор Николаевич подходит к ним вплотную. Виктор Николаевич, у нас же самоуправление. Вы действительно доверяете нам? Я вам верю. Савин не виноват. Во дворе разбивается одно из стекол второго этажа. Из разбившегося окна выглядывает дворник. Это вы, пташляр! На снегу стоит милиционер. Рядом мальчик... Неа! Он бы не попал! С балалайкой. Это я! Лично! Кадр замирает. Появляется титр «Мамочка». А где тебя взяли? В Крыму. На курорте был? Ага. Мальчик обходит учительскую. На голове фуражка без козырька. У нас все ребята с увлечениями. На левом глазу. Ну, а ты что? Повязка. Рисунок черных. Да, черных. Ты что, художник? Неа. Ах, да, ты же музыкант. Неа. Так, а балалайка? На рисунке лиса. Красивая она. Красоту ценишь? Неа. Виктор Николаевич берет балалайку, осматривает ее. Мальчик худенький, низкого роста. А это Достоевский. Лицо треугольной формы с острым подбородком. Это Достоевский. Ты что, читал Достоевского? Читал. Преступление, наказание. Ну, а вообще книжки читать? Неа. Неа. Ага. Виктор Николаевич садится за стол. Ну, а мечта у тебя есть? Мечта? Мечта. Мальчик подходит к столу. Садится напротив Виктора Николаевича. Нажраться от пуза. Серьезно на него смотрит. Мама, заварите нам свежего морковного. Мальчик бесцеремонно берет балалайку. Нажраться — это понятно. Ну, а еще чего-нибудь хочется? Наклоняет голову, дергает за скатерть. Скатерку спереть у вас! И сконстролить из нее рубаху красную. Шик! Шик. Так, все? Виктор Николаевич поймал графин, стоящий в центре стола. Сбежать от седа! Во какой у меня мечта! Вот свеженький, горячий. Пей, детка, пей. Мама, спасибо. Мама выставила поднос. Стакан, стоящий ближе к Виктору Николаевичу, в подстаканнике. Мальчик быстро берет его. Виктор Николаевич снимает с мальчика фуражку. Ну, может, дней 5 поживу. Пичо, иди сюда. Место у окна есть. Прыгай ко мне, блоха, а? В классе. Ионин у доски. Мальчик стоит около Эллы Андреевны, испуганно прижимает балалайку к груди. Он в подпоясанной ремнем гимнастерке и брюках галифе. К нему подходит Афенбах, берет за руку, отводит за свою парту. Элла Андреевна садится... Sprechen Sie Deutsch? ...напротив мальчика. Что? Ты по-немецки знаешь что-нибудь? Много. Ух ты! Gut. Sprechen Sie. Чего? Ну, говори. Мальчик встал. По-немецки цацки пицки, а по-русски бутерброд. Это все? Элла Андреевна. Афенбах, займитесь им. Снисходительно улыбается. Пантелеев, к доске. Афенбах сделал мальчику журавлика из бумаги. А жрать хочешь? Эх, мамочки, кто нынче не хочет? Похлопывает мальчика по голове. Мамочка. Выкладывает перед ним осьмушку хлеба. Мальчик замирает, роняет журавлика. Больше миллиона не дам. Что, с ума сошел? Жри. Афенбах подносит хлеб к губам мальчика. Жри, говорю. Тот берет его, жадно ест. Мальчишки вытягиваются по струнке рядом с партами. Элла Андреевна выходит, все обступают парту Афенбаха. Мальчик отпрыгивает к стенке, прячет хлеб в карман. То мамочку тронет, убью. Точно, мамочка. Мамочка. А я его хотел циклопом назвать. Точно, циклоп. Сам циклоп расплющу. Мамочка. Во псих. Мамочка. Замахнулся. Мамочка так мамочка. Балалайкой. Чик. В коридоре. Это дверь в зал. Мамочка с улыбкой разглядывает латунную ручку. Ручка нравится, а? Ня. Показывает на маятник. А это? Часы. Нравятся? Напольных часов. Ня. В ванной. А это что? Смеситель. Нравится, а? Мамочка открывает кран душа. Ня. Вода попадает Афенбаху на голову. В спальне. Нравится. Мамочка показывает. Нравится. О! На сапоги Афенбаха. Тот радостно хлопает в ладоши. Мамочка ложится на соседнюю кровать, накрывается байковым одеялом. Афенбах бросает на него взгляд. Закладывает руки за голову. Это когда батьку моего под каховкой к стенке, то мне его штиблеты американские перепали. Понял? А? Мамочка, спишь? Поворачивается на левый бок спиной к мамочке. Сапоги Афенбаха с высокой шнуровкой на крючках. В них вставлены ножки из ножки его кровати. Через крюк в потолке перекинута веревка. Ее конец привязан к изножью. Кровать приподнимается. Мальчишеская рука берет сапоги. Коридор. На двери нет латунной ручки. В напольных часах нет маятника. Мальчишеские руки откручивают смеситель. Мешок с ручкой, маятником и смесителем. Руки ставят на них сапоги Афенбаха. Стравливают веревку, кровать принимает горизонтальное положение. Афенбах открывает глаза, смотрит на кровать мамочки. Резко откидывает одеяло, садится. На кровати мамочки только полосатый матрас. Афенбах быстро подается к изножью, смотрит на ножки кровати. Обреченно глядит перед собой. Мамочка спускается на веревке из окна верхнего этажа. За плечом объемистый мешок. Веревка привязана к столу учительской. Он скользит и упирается в подоконник. Осторожно, Костя Федотов. Виктор Николаевич в пальто и кепке стоит около стены. Давай, помогу. Давай. Берет у Кости балалайку и мешок. Придерживая шапку-ушанку, Костя встает на высокий сугроб около стены. Пошли. Осторожно, тихо. В учительской. Виктор Николаевич разворачивает мешок из одеяла. А, последние штаны? У своих же товарищей украл. Не свои, дядь, казенные. Другие дадут. А, другие? Не дадут других? Нет других? Нету! На последние деньги вам советская власть справила штаны. Костя презрительно сжал губы, смотрит в сторону. Виктор Николаевич всматривается в его лицо, распахивает дверь. Уходи. Уходи. Костя нерешительно идет к двери. В руке была лайка. И это забери. Виктор Николаевич отдает ему охапку штанов. Бери. Бросает на них сапоги. По койкам разнесешь. А то ребята узнают, они тебя... Сам понимаешь. И уходи. Нам не нужны такие. Виктор Николаевич идет от двери. Костя смотрит ему вслед. Его правый глаз расширяется. В уборной. Офенбах в исподнем бежит на цыпочках от нужника. На стене в умывальной надпись большими буквами «Купа плюс Марта равно любовь». Офенбах садится на кровать, непонимающе смотрит на спящего Костю, склоняется к изножью, сапоги на месте. Купа! Костя нагоняет Офенбаха в коридоре. Дай потяну. Они в гимнастерках и галифе. Он дает ему скуренную наполовину папиросу. Костя затягивается. Тебе Викниксор застукал. Возвращает папиросу. Афинбах отрывает край мундштука. Гад-то оказывается. Бросает Косте под ноги. Костя Федотов. Костя замер с опущенной головой. Дымя папиросой, Афинбах быстро уходит. Кума! Костя протягивает руку ему вслед. Идет в другую сторону, вытирая глаз рукой. Можно войти? Костя входит в зал. На сцене президент и министры Республики Шкит. Чем же, кроме, естественно, торжественного ужина, отметим праздник? Танцами до упаду! Спектаклем! Эх, япончик, спектакль! Даешь кабаре с борцами! Поддубного позовем! Можно клоунов, рыжих из семизелья! Петрушка, обойдемся. Можно силами Шкида инсценировать войну и мир. Трех сестер поставить. А я сестер буду играть. И я. Костя улыбается. Классика. Это прекрасно. Но вам не хотелось бы что-нибудь более современное? Афинбах? Революционное. Строго на него смотрит. Ну, скажем, 12 Лока. Вот это, пожалуй, можно. Прекрасно. Кто желает участвовать в спектакле? А я чечетку могу. А я ушами умею шевелить. А я песню знаю, жалестную. У кошки четыре ноги, позади у нее длинный хвост, но трогать ее не моги за ее малый рост, но трогать ее не моги за ее малый рост. Один артист вылупился. Мамочка не годится. Смыться может. Костя подбегает к столу. Артистом хочу быть. Мечтаю. Ей-богу, не удеру. Прикладывает руку к груди. Не уверен. Виктор Николаевич смотрит в сторону. Костя опускает голову, понуро выходит из зала. Сидящие в зале мальчишки и педагоги аплодируют. Костя стоит в углу ванной. Входит Виктор Николаевич. В руке грелка. Включает воду в ванне. Кто здесь? Подойди. Костя семенит к ванне. На мгновение останавливается, выбрасывает окурок в раковину. Чего? Ставит балалайку на пол. Понимаешь, у меня матери очень плохо. Ну. В аптеку можешь сбегать, кислородную подушку купить? Могу. Запомнишь? Угу. Возьми, вот деньги и рецепт. Виктор Николаевич показывает на нагрудный карман. А пропуск? Показывает локтем на карман. Здесь. Костя достает из него сложенные листы платок. Быстро кладет платок обратно. Ну? Адресок выкладывайте. Адресок на рецепте. Костя берет балалайку, выбегает. Федотов, подожди! Стой! Во дворе. А пальто? Некогда. Подожди. Виктор Николаевич снимает пиджак, набрасывает на плечи Кости. Тот берет его за запястье, вкладывает в руку балалайку. Сохраните балалайку. За нее на барахолке 40 миллионов давали. Бежит к воротам. Я скоро! Виктор Николаевич машет ему вслед, удерживающий балалайку рукой. Костя бежит вдоль закованной в лед набережной мойки. На чугунной ограде четырехлистники, вписанные в вогнутые четырехугольники. Стой! Прижимает к груди кислородную подушку. Около костра греются беспризорники. Один из них в рваной бескозырке машет рукой, остальные бегут за Костей. Тот спотыкается, его хватают, ставят на ноги. О, кого я вижу? Толкают друг к другу. Коська, Камбала. Бутманюга. Пойдем. Здорово. Погрейся. Выпьем. Ребята, мне надо идти, я опаздываю, ребята. Ну пустите, слышите, Пойдем. Ребят, ну я опаздываю, пустите, ребят. Ну вот. Костю подводят к костру. С интересом разглядывают. Беспризорник в бескозырке поглаживает материал пиджака. Гляньте, каким он фраером. Шелк маркизет. Отдай! Отбирают подушку, бросают в костер. Что вы делаете, гады? Ай, хулиганы. Отдай сюда! Беспризорник в тулупе вынул из внутреннего кармана пиджака бумажник. Отдает заводиле в бескозырке. Чего ж ты? Всего 2 миллиона. А это что такое? Он достает фотокарточку. Монашенка какая-то вроде. На ней мама Виктора Николаевича. Вите от мамы. Не трожьте фотографию! С Кости сдергивают пиджак, заламывают руки. Пустите! Меня люди дожидаются! Кадр замирает. Титр. Май улыбается. Перед школой девушки в кофтах и юбках по колено. Мадамы, киньте семечи! Снега нет. Гоните деньги! Перед ними стоят... А нельзя ли даром? Мешки с семечками. Шкицы выглядывают из окон. Она на меня как глянет и улыбнулась. А ты? А я что, дурак? Я ей тоже как зубы выпилил. Какой ретивый. Рано. С лица Громоносцева сползает улыбка. Почему? Чем меньше мы женщину любим, тем больше ей нравимся. Джипаридзе весомо потрясает кулаками. Громоносцев поднимает палец. Может, зачёс залезать, а? Не, не поможет. На доске надпись «Куку плюс Марта» и изображение сердца. Закройте окно! Над доской растяжка. Мы из разных школ пришли, чтобы здесь учиться. Ребята, мне это не нравится. А вам что, жалко, что ли? Да. Бросивший фразу мальчик прячется за широкой спиной Офенбаха. Виктор Николаевич улыбается. Кивает Громоносцеву и Джипаридзе. Идите сюда. В конце концов, приводить своих знакомых сюда, в школу. Ну да, такое разрешите. А что? Ну, матерью, поглянитесь. Джипаридзе протянул руку к Виктору Николаевичу. Как президент Шкидской республики официально заявляю. На первомайский вечер можете прийти со своими подружками. Все. Ура! Среди всеобщей радости только Гриша не веселится. Задумчиво теребит ворот косоворотки. На доске надпись «Янкель, жених». Демонстрация. На платформе грузового автомобиля везут карикатурное чучело с шарообразным телом и головой в цилиндре. На животе чучела надпись «Капитал». Трое красноармейцев с энтузиазмом колют его штыками. Гриша в пиджаке и рубашке с белым отложным воротником входит в ворота. Девушки в одинаковых платьях играют в лапту. Эй, ты! Брунет, тебе чё? Не Тоню, Маркони. Тоська! Тоська, тебе пижончик! Чего? Чего орёте? Гриша поспешно застегивает пуговицы пиджака. К нему подходит Антонина. Она тоже в платье. Волосы подстрижены пышным каре чуть ниже ушей. Вам что? Холодно смотрит на Гришу. Тоня, здравствуй. Не узнаешь? Тоня, я не забыл свои клятвы. Пойдем на наш первомайский вечер. А ты? Ты помнишь свою клятву? Не помню. Ну да. Ты мне еще про папу своего рассказывала, американского изобретателя. Стой! Стой! Пора библиотеку открывать! Сейчас. Слушайте-ка вы, кучер первой гильдии. Убирайтесь-ка вы отсюда, на легком катере. Как же убираться? Совсем? Совсем. А как же клятва? Поздно вспомнили. Повесив голову, Гриша идет к воротам. Открывает их, оборачивается. До свидания. Пятясь выходит. Антонина стоит, закрыв глаза. Плечи подрагивают, по лицу сбегают крупные слезы. Платформа с декорацией в виде челна. Нас на бабу променял! На нем надпись «Степан Разин, народный герой». Да здравствует мировая революция! Ура! Мужчина с накладной бородой сбрасывает вниз женщину в восточных одеждах. Она падает на растянутый пожарный батут. Над входом в школу обложенный венками портрет Достоевского. Сестра, здравствуйте, прекрасный вечер. Здравствуйте. Прошу вас. Виктор Николаевич и Алла Андреевна встречают входящие в школу пары. На плакате текст. Сегодня состоится спектакль «12». Двоюродная сеструха. Очень приятно. Девушка-воробья. Ничего, мадама. На голову выше него. Троюродная сестра. Здравствуйте. Здравствуйте, Маша. Маша, прошу вас. Маша пожала руку Виктора Николаевича двумя руками. Вот это краля. Синьорита Маргарита. Гений чистой красоты. Пассия Джипаридзе. Троюродная сестра. Поэтически опустила глаза. Угу. Удивительно похоже. У нее славянское лицо. Здравствуйте. Воробей усаживает спутницу в первый ряд. Демонстративно отряхивает руки. Джипаридзе показывает девушке на лавку двумя руками. Складывает их на груди, уходит, гордо подняв голову. Чумазые беспризорники в рваных одеждах на крыше. Чего это они, а? Морды друг другу бьют. Или еду делят. Ня! Танцы танцуют. Виктор Николаевич одет во фраг. В закрытой позиции кружится в вальсе с Эллой Андреевной. На ней белое платье до пят, с маленьким черным бантом на шее. Оркестр состоит из малышей. Вместо инструментов у них доска для стирки, бочка, воронки и раструб от патефона. Эй, огоньку не найдется? Гриша стоит около ворот. Подается вперед. Мамочка! Мамочка! Костя оборачивается, убегает по темной улице. Титр. Четыре сбоку, ваших нет. На деревьях колышется листва. Вдоль школы проходит отряд пионеров в шортах с подтяжками и в белых рубашках. Основной козы барабанщик! Филология! Бойскауты недорезанные! Гогочки! Это что такое? На углу беспризорники. Сию минуту с подоконника! Питер, сиди сюда! Бойскауты! Недорезанные! Прекратите! Виктор Николаевич высовывается в окно. Какие же это бойскауты? Это пионеры! Какие такие пионеры? А с чем их кушают, а? Пионеры, ребята! Это недавно созданная детская коммунистическая организация. А мы что, рыжие, что ли? Давайте мы тоже организуемся. Точно! А я в дудку буду дудеть, а на барабане буду стучать. Не горячитесь! Виктор Николаевич чешет затылок. Я завтра все узнаю. Виктор Николаевич в шляпе и с портфелем в руке входит в учительскую. Спотыкается о стоящий на полу чернильный прибор. Смотрит на круглый стол. Бросает на него портфель. Засовывает руки в карманы брюк. Сперли скатерть. Дежурный воспитатель! Медленно выходит на залитое солнцем крыльцо. На стены школы падает мягкая тень от высоких тополей. Якушка, подожди, мне сейчас галстук сделают! Есть! Савушка ножницами режет скатерть на галстуке. Хватит с вас! И так всю скатерку изрезали. На, держи! Виктор Николаевич входит в столовую. Уже ужин? Ребята пьют из эмалированных кружек. Виктор Николаевич смотрит на карманные часы, подняв брови, заводит их. Задерживает взгляд на одном мальчике. Тот поспешно снимает галстук. Ну как, Виктор Николаевич? Виктор Николаевич убирает часы. Вы, ребята, не волнуйтесь. Растерянным жестом снимает шляпу. Не тяните, Виктор Николаевич. Отходит к стене. Пионерскую ячейку, так же, как и комсомольскую. Отдает шляпу. Да. Элле Андреевне. Спасибо. У нас в школе организовать не разрешили. Почему? Почему? Опирается о стол. Мы считаемся школой тюремного, вернее, полутюремного типа. Ну и что? Ну мы же больше не бузим. А это не важно. До полного исправления нельзя. По инструкции, понимаете, не положено. Значит, рылом не вышли. Что, мы не люди? На лестнице. Пароль. Деньги ваши будут наши. Отзыв. Четыре сбоку, ваших нет. Проходи. Ага. Мальчишки поднимаются на чердак. Пароль. Деньги ваши будут наши. Отзыв. Дворник. Подхожу, вижу свет. И Викниксор. Слышу, бал-бал-бал. У окна. Мы не имеем права организовать легальную организацию, поэтому мы организуем нелегальную. Бандиты! Теперь клятва. Кто первый? Я. Джапаридзе уверенно выходит вперед. Его глаза блестят в полутьме. Клянусь до последней капли крови служить нашему общему делу. И если я помолодушию или невольно видан свою организацию, то пусть запятнает меня общее презрение и осудят меня всеобщие темные мои товарищи. Позор смывается кровью. Руку. Ионин подносит свечу к его ладони. Раз. Два. Держит под ней. Три. Четыре. Свершилось. Хорошо. На нашем знамени должно быть написано: ассоциация людей, где свободное развитие каждого является условием свободного развития всех. Так писал Маркс в своем манифесте. Смерть мировому капиталу. Иди спать. А никому. Ничего не понимай. В учительской. За окнами светло. Виктор Николаевич достает из шкафа два увесистых тома «Капитала» в клинкоровом переплете. Озадаченно их осматривает. Мальчишки в одних кальсонах вбегают в реку. Бегущий к реке воробей останавливается. На его кальсонах ажурные оборки. Японец, а ты чего не купаешься? Мерси. А кто готовиться будет? У меня здесь укромное местечко припасено. Сегодня, как всегда, в 12 занятий на чердаке. Гляди в оба. Вожатый. О подходе синих сообщишь условным сигналом. Рядом пионер. Есть! В руках длинный шест. Напра! Вожатый. Во! Уходит с двумя пионерами. За мной шагом. Арш! Раз, два, три. Раз, два, три. Ты чего здесь торчишь? Ионин читал «Капитал». А ну катись. Пионер ниже него на голову. Ионин... Ты что, глухонемой? Выхватывает у него шест. Ребята, пионеры наши бьют! Пионеры японца бьют! Шкида! Вперед! Бей колоногих! Ура! Шкидцы в кальсонах вбегают в парк. Первым бежит Офенбах. За ним Джапаридзе, его руки сложены на груди. Вокруг сцепившегося с пионером Ионина образовалась куча мала. Подбежавший первым Офенбах расшвыривает пионеров, хватая их за шорты. Джапаридзе бросает через плечо набегающих на него пионеров. После каждого броска складывает руки на груди. Отсекните! Вожатый за спиной Офенбаха. Отсекните! Тот раздает оплеухи. Сбивает с ног подвернувшегося под руку вожатого. На вожатого падают несколько пионеров. Вожатый с развязавшимся галстуком сидит на земле. Мальчишки прыгают через него. Это ваши! Подбегает Элла Андреевна. Мои. Извините, пожалуйста. Нашли кому приютскую шпану доверить. Интеллигенция! Она бросает на вожатого испепеляющий взгляд. Вставляет пальцы в рот. Вытягивает в сторону правую руку. Шкидцы быстро занимают места в строю. Строевым шагом уходит вслед за Эллой Андреевной. Вожатый приложил к синяку галстук. Удивленно смотрит им вслед. Шкидцы в гимнастерках и галифе маршируют по улице. Стыд! Позор! С вами только на необитаемый остров ходить! Ларёчник кидается картошкой. Приютские крысы! Попадает в Эллу Андреевну. Офенбах валит ларек на бок. Нетман кровосос. Побитые грязные пионеры идут вслед за вожатым. Позор! Перед интеллигенцией меня позорите! Мы не виноваты! Это приютские! Что? Какие приютские? Это что еще за старорежимные слова? Ну, Достоевские! Эй, вы, красные ошейники, чего вам здесь надо? Эй, дохлятина, поиграй на дудке! Достоевского укрял и по лавочкам шмонал. Кости английскому по гробке кидают стоят, деньги. Бабы две торговки и ругают на пропад. Достоевских всех ребят с Достоевской падлица. На балалайке играл мужчина в черных очках. Сиди, а то глаза выколю! Так его! Повторяй! В загоне пионер. Я и нюх, красная сопля, красномошенники! О, повтори! Мужик в кожаном фартуке. А ну, отрекайся, гаденыш, от своего красномошенника! Тычет ему в лицо метлой. Так его надо, гады пионерские! Вокруг собралась толпа. Костя вставляет пальцы в рот. Вы что, гады, делаете? Мужик... Ты еще что за козявка? Отбросил метлу. Какого, я спрашиваю, над человеком измываетесь? Ох ты, зверюка вонючая! А ну, полезай за компанию! Хватает Костю. Тот кусает его за руку. Бьет головой в живот. Отлетев, Костя падает на спину. Ну, погоди, гад! Разбежавшись, бьет мужика ногой в живот. Тот падает через прилавок. Ох ты, лягуха одноглазая! Ох ты! Бей его! Мужик... Тоже, небось, пионер! Бьет... Наотмах. Получай, пионерский заступник. Дяденьки, что же вы делаете? Смертоубийство будет. Женщина держит младенца. Беспризорный Константин Федотов не испугался озверелых пьяных торговцев. Смело бросился он на защиту юного пионера. В руках Виктора Николаевича газета. И не отступился, пока не потерял сознание. Братцы, это ж наш мамочка, а? Больничная палата. У Кости забинтована голова, правая рука в гипсе. Шкидцы во главе с Виктором Николаевичем идут по улице. Над строем реет штандарт с гербом школы. Перед строем четыре малыша-барабанщика. Костя открывает глаз. Около кровати стоит Виктор Николаевич. Костя обводит палату взглядом. Рядом стоит медсестра. Джапаридзе. Гога. Ионин. Воробей. Элла Андреевна. Офенбах и Громоносцев. На всех белые халаты. Офенбах оперся подбородком о головку балалайки. Шкицы выстроились перед больницей. Взгляды всех подняты к окнам палаты. Из-за угла больницы выходит строй пионеров. В руках шесты. Шкицы отрывают штакетина от ближайшего забора. Одному не достается штакетины. Он безуспешно дергает столб. Бежит обратно в строй. Шкицы со штакетинами в руках выстроились на пути пионерского отряда. В палате. Костя передает Виктору Николаевичу сложенный лист газеты. Тот его разворачивает. А, вот, спасибо. В нем фотокарточка мамы. Спасибо. Пожимает кисть Костя. Это у меня единственное фото было. Заворачивает карточку. Я не виноват. Это они меня не пускали. Подается. Боцман. К Косте. Клифт ваш отобрали. Не виноват я. Перестань. Я знаю, что ты не виноват. После расскажешь. Костя тяжело дышит. Виктор Николаевич переводит взгляд на окно. Гога выбегает на балкон. Опирается о парапет. На площадке перемешавшиеся пионеры и шкицы. Машут руками. Костя Федотову наша пионерская! Ура! Ура! Ура! Афинбах и Пантелеев вынесли Костю на руках. Мамочка, скажи им речь. Ух! Эй, голоногий! Бубен потеряешь! Барабанщика держат на плечах вожатый и Гриша. Ребята, шкицы! Хватит вам по ночам не спать! Довольно тайн! С сегодняшнего дня ваша организация юных коммунаров переходит на легальное положение! Многие шкицы и пионеры положили друг другу руки на плечи. Один пионер обращается к шкицу, показывая на его галстук. На нем бахрома с шариками. Мальчик с улыбкой отвечает. Вожатый прикасается к плечу Гриши, показывает на штандарт. Рисуя пальцем на ладони, Гриша что-то объясняет. Прекрасно. Виктор Николаевич со счастливой улыбкой глядит на воспитанников. Неужели разрешили? А, нет, не разрешили. Значит? Значит. Вы с ума сошли. Бросает взгляд на Эллу Андреевну. Я добьюсь. Надо будет до Феликса Эдмундовича дойду. Она с нежностью опускает руку ему на плечо. Появляется набранное большими печатными буквами слово «Конец». Над восстановлением фильма работал Владимир Котовский. Госфильмофонд РФ. 2016 год. Сценарий Эл Пантелеева. Постановка режиссера Геннадия Полока. Главные операторы Дмитрий Долинин, Александр Чичулин. Художники Николай Суворов, Евгений Гуков. Режиссер Григорий Цорин. Композитор Сергей Слонимский. Звукооператор Галина Гаврилова. Монтажер Александр Ивановский. Костюмы Елена Амшинской. Оператор Н. Родионов. Редактор Михаил Кураев. Симфонический оркестр Ленинградского малого академического театра оперы и балета. Дирижер Лео Кархин. Директор картины Иосиф Шурухт. В ролях: Вик Никсор Сергей Юрский, Элан Люм Юлия Бурыгина, Костолмет Павел Луспекаев, Алник Поп Александр Мельников, Полван Анатолий Столбов, Мифтахуддин Георгий Колосов, Марта Вера Титова, Тоня Виолетта Жухимович, Янкель Лев Вайнштейн, Гога Виктор Перевалов, Цыган Анатолий Подшивалов, Дзе Александр Товстоногов, Японец Слава Голубков, Пантелеев Артур Исаев, Мамочка Саша Кавалеров, Слоенов Володя Колесников, Савушка Алеша Догадаев, Воробей Слава Романов. Тифлокомментирование выполнено филиалом Научно-исследовательский кинофотоинститут НИКФИ Акционерного общества киностудии имени Горького при поддержке Министерства культуры России. Текст тифлокомментария подготовлен специалистами проекта ВОЗФИЛЬМ.